Глава четвертая. Побег. А теперь позвольте всего на одно мгновение отвлечь вас. Да, я понимаю, все вы заняты, важны, очень нетерпеливы. Однако у каждого из нас должна появиться минутка для отдыха, этакое мгновение безмятежности. Как, например, у меня сейчас. Я находилась в уютном сооружении, напоминающем самодельную палатку. Меня вымыли, накормили и обвешали различными украшениями из бисера и бусин так, словно я здешний шаман. На пальцах, запястьях, шее, поясе, голове, даже в волосах везде были эти разноцветные бусины. Прям хиппи. Мы дети цветов, миром правит любовь и никаких забот. Только травку успевай высушивать. К чему такое сравнение? Ну, в одной руке у меня спелые очищенные персики, в другой пинта оркского эля. И только что один из орков спрашивал, не желаю ли я еще персиков? Забавно, не так ли? А теперь вернемся к тому, как, мать вашу, до этого дошло. И нет, у меня не все прекрасно. Теперь это племя клыкастых считает меня героем. Спасибо тебе, Киви, удружил. Вообще все вышло весьма неожиданно. Мара провозгласила на все племя, что они с Киви скоро сыграют свадьбу. И я, по идее, должна стать свадебным подарком для племени. То есть меня в честь венчания должны сожрать. Но Киви отказался от этого и заявил, что я его друг, не еда. Возник конфликт интересов. Орки и люди не могут дружить, это противоестественно. Как я поняла, для них это то же самое, как если бы человек купил курицу в супермаркете и вместо того, чтобы ее приготовить и съесть, решил с ней дружить, а под вечер они вообще вместе выпили и стали верными собутыльниками. Чувствуете весь абсурд? В моем мире такого человека давным-давно посадили бы в комнату с мягкими стенами и кормили бы разноцветными таблетками. Для остальных орков Киви своего рода бунтарь, идет против системы. И я в который раз убеждаюсь, что с этим орком мне чертовски повезло. Мне кажется, что я истратила весь свой жизненный запас удачи на него одного. Киви верит, что с людьми можно наладить общение. По идее, тут взаимная любовь. Орки считают людей кормом, поэтому убивают их и едят. Люди считают орков безмозглыми монстрами, поэтому просто убивают их. Но Киви такой распорядок не особо нравится. Начнем с того, что он не ест людей вообще. Я ни разу не видела, чтобы он ел мясо. Орк – вегетарианец. Если честно, звучит довольно подозрительно, но таков он, наш Киви. Проповедует своим собратьям, что с людьми можно общаться, и я тому пример, его верный друг. Как отреагировали другие орки? Вначале были в шоке, сбиты с толку. Не понимали, шутит Киви или реально все так, как он говорит. А после, немного осмелев, принялись его высмеивать, как идиота, верующего в сказки. И ладно, если бы одним высмеиванием дело и закончилось. Посмеялись, и ладно. Все мы помним школу и издевательства, все мы проходили матчасть. Но нет, орки на этом не закончили. Особенно это Мара. Она начала приводить примеры, почему с людьми вообще никак не стоит общаться. Все сводилось к людской двуличной натуре. Мол, человек всегда может предать своего друга, люди предают даже себе подобных, Более того, в их понимании люди – самые ненормальные существа в этом мире. Жадные, ненасытные, завистливые, злобные. И под конец те еще извращенцы. Потому что именно у человеческой расы больше всего полукровок. Полуэльфы, полудраконы, кентавры, фавны и даже полуорки. И знаете что? После всех этих примеров я и слова не могла в свою защиту сказать. Только гневно кусала губы и трясла указательным пальцем. Хотелось ругаться, но в основном на этот долбанный фэнтези-мир. Ну, какого черта мой вид выставляют каким-то сексуально озабоченным? Стыд и срам! Единственное, что я могла сказать, это не все настолько плохие. «Да неужели?» — усмехнулась Мара. «Тогда скажи мне, воробушек, чем ты зарабатываешь на жизнь, раз попала в самую отдаленную и жестокую тюрьму мира, куда людей специально не отправляют?» И вот тут я вновь заткнула рот, нервно покусывая собственные губы. «Нет, реально, мне абсолютно не нравится эта темно-зеленая баба». Выслушав ее, я была не в состоянии что-либо сказать в ответ. Ко мне даже пришла мысль, что быть сожранной — не такой уж плохой исход. Так и хотелось прыгнуть в костер со словами «Да подавитесь вы!». В тот момент, пока я стояла в позе рука-лицо, ответить решил Киви. «Она герой!» «Что?» — ахнула Мара. «Что?» — удивились остальные орки. «Что?» — запаниковала я. «Герой!» — повторил Киви, отвечая всем сразу, после чего посмотрел на меня, словно ожидая поддержки. «Герой?» — переспросила. «Герой!» — согласно кивнул Киви. «Я?» — вновь уточнила. «Да!» — все тот же бравый голос орка. «Я герой!» — повторила, только теперь смотря на Мару. «Не знаю, что это значит, но если выживу, уже неплохо, верно?» Однако Мара явно была недовольна данным ответом, и вообще она скорее высмеивала нас, нежели приняла за правду. «Герой! Серьезно! Киви, да ты глянь на нее!» — усмехнулась Мара. «Какой из нее герой? Скорее, типичная жертва, которая не сегодня, так завтра станет чьим-то ужином. Ни силы, ни мощи, ни превосходства». Грустно это признавать, но она вновь права. Эх, она мне еще больше не нравится. Никто не любит, когда гадкую правду говорят в лицо. И фраза «я всего лишь сказала правду» здесь не сработает, потому с такими типами никто и не дружит. «Она прибыла сюда из другого мира», — уверенно заявил Киви, на что я удивилась и согласно кивнула. «Это тоже правда?» «У нее есть своя цель, своя миссия, и я хочу ей помочь». «Ха!» — усмехнулась женщина-орк. «И что это за миссия? Какая, в принципе, может быть миссия у такого немощного человека? Смешить богов?» «Как ни странно, да», — ответила я, но меня никто не услышал. Разговор вели только Киви и Мара. «Мы не герои, и о миссии ничего не смеем ведать», — парировал Киви своим грубым и слегка медленным баритоном. «Но мы можем использовать это как шанс». «Киви, ты до сих пор веришь в эти сказки?» — начинала злиться Мара. «Считаешь, что если ты назовешь какую-то немощную полудохлую девушку другом, то все изменишь? Всю нашу культуру? Проснись! Ведь из-за этих мыслей ты угодил в тюрьму». «У-у-у», Да ладно? То есть он верит, что орки и люди могут дружить? Проповедовал это всем и, как обычно бывает с еретиками, стал неугодным этому обществу? Свой среди чужих, чужой среди своих. В этом есть что-то драматичное. Мне определенно нравится этот зеленый бунтарь. Я не заставляю тебя верить в то же, что и я, ответил Киви. Но... понизил голос и гневно посмотрел в глаза женщине-орку. Она мой друг! Ха! Протянула Мара, после чего на секунду задумалась, улыбнулась и произнесла. Отлично! Встретим же эту человеческую женщину, как нашего драгоценного гостя. Братья и сестры, к нам пришел герой. И вот тут началось самое веселое. Внимание! Ваш статус обновлен. Отныне вы герой. Поздравляем! Героям доступно больше заданий. Вам необходимо постоянно выполнять задания и поддерживать репутацию героя. Ухудшение репутации приведет к негативным последствиям. Верующие в вас начнут сомневаться, а после могут открыть на сомнительного героя охоту, дабы справедливость восторжествовала. Что там с репутацией? Самое отвратительное то, что именно после этого сообщения над моей головой посреди ночного неба на несколько секунд засиял луч света, ослепляющий всех вокруг. Таким образом, каждый из орков увидел, что я — герой, избранный самими небесами, и в жопу мне это удовольствие. Пока я буду поддерживать репутацию героя, все прекрасно. Пей вино, ешь персики, паши, как проклятая, поддерживая репутацию. Ведь если она снизится, появится куча недовольных. И в итоге я услышу грозное. «Сжечь ведьму! Да-да, я смотрела фильмы. Я знаю, что будет». Тогда я плотно сжала губы и посмотрела на стоящего рядом Киви. Испытывала столько злости, боли и обиды. Ну почему он меня в это втянул? Почему? Губы сжались в изогнутую линию, а по щекам потекли слезы, которые я даже не собиралась вытирать. Но Киви принял выражение моего лица совершенно иначе. Я тоже горжусь тобой, друг мой. Да неужели? Так, ребята, а вернуться к варианту с ужином еще можно? Как бы то ни было, я герой и теперь вроде как шафер жениха. Понятия не имею, как это произошло. Теперь я сижу в своей палатке, кушаю фрукты, пью напитки, а все орки подготавливаются к свадьбе. Теперь план таков. После свадьбы меня снабжают провизией, дают немного денег, транспорт, а я покидаю племя орков, продолжая свое путешествие. Киви и Мара будут жить вместе, править племенем, делать маленьких орков. Мило, верно? Хоть это меня немного пугает, но я приняла такой расклад. Меня не съели. И на том спасибо. Остальные проблемы буду решать по мере поступления. А то голова уже болит от этих оповещений системы. Или это просто бисер настолько тяжелый? Я приняла данные условия. Приняли их и орки, мгновенно смирившись с тем, что теперь я не ужин, а гость. Приняла это и Мара, стараясь минимизировать наши с ней встречи. Она находилась в своей бежевой, украшенной шкурами палатке, примеряя наряды и готовясь к свадьбе. Единственный, кто не мог принять происходящее, это Киви. Именно он явился ко мне в палатку. «Робушек, как ты здесь?» — низким голосом спросил орк, заходя в помещение. «Да, в принципе, нормально», — пожала плечами. «А ты как?» «Мне сказали, что я тут кто-то вроде шафера». «Хм, у вас есть традиция похищения невест?» «А то боюсь, что с этим возникнут проблемы». «Что? Нет, такой традиции нет», — нахмурился орк. «Чудно», — улыбнулась я, чувствуя, как валун свалился с шеи. «Даже дышать легче. Но знай, если хочешь устроить мальчишник, то я только за. Все сделаю в лучшем виде». «Воробушек». Остановил меня орк, после чего сел напротив. Нас окружала грубая самодельная мебель, сотни шкур, подушки и несколько тарелок с фруктами. Но когда Киви сел рядом, возникло такое ощущение, словно огромная гора сейчас раздавит меня. Атмосфера вообще напоминала разговор с родителями. Неприятное... щемящее чувство, заставляющее нервничать. «Раз мы друзья, то думаю, что могу быть откровенным», — продолжал Киви, и после этих слов у меня во рту все пересохло, а ноги заледенели. «Что-то не так. Он точно скажет мне что-то неприятное. Неужели пир с главным блюдом все же будет?» «Боюсь, что я не уверен в браке». «Что?» «Понимаю, ты, наверное, удивлена и сбита с толку», — продолжал орк, покуда я смотрела на него и просто хлопала глазами. «Я не против брака, но не готов к нему прямо сейчас. Я еще молод. Считаю, что должен совершить нечто великое. Например, помочь герою. Брак может подождать. Мне ведь всего 134 года. Поперхнулась воздухом, из-за чего закашляла. «Знаешь», — слегка сиплым голосом отозвалась, смотря на орка, — «я тебе и сотни не дам». «О-о-о», — Киви улыбнулся, — «хочешь меня подбодрить? Спасибо». «Нет проблем», — рефлекторно пожала плечами, мысленно пытаясь вспомнить, сколько вообще орки живут. «Так, стоп. Потом побуду в шоке. Нужно вернуться к теме разговора и сделать вид, что у меня все прекрасно. Если во все горло закричу: «134? Ты что, бессмертный?» то это приведет к небольшим проблемам и конфликту с моим единственным братаном. Это плохо. Давай, воробушек, соберись. «Дружище», — осторожно начала я, подбирая слова, — «что бы ты ни выбрал, я всегда тебя поддержу». И это был правильный ответ. Киви вновь улыбнулся, испытывая прилив энергии. Потом он хлопнул себя по коленям и уверенно заявил: «Тогда я повременю с браком». «Нет», — тут же добавил он, — «Мара хорошая орка, весьма сильна. У орков сила всегда стоит на первом месте при выборе партнера. Она станет достойным вождем и матерью для моих детей. Но еще не время. Нужно с ней поговорить». «Хм, то есть чем орк сильнее, тем он симпатичнее?» «Ну, с другой стороны, как на клыкастое чудовище запасть можно?» «Весьма логично. Каждый ищет положительные качества». «Так, не об этом сейчас. Сдается мне, если она такая сильная, то будет очень недовольна тем фактом, что ее жених кинул невесту в день свадьбы. Более того, уверена в том, что крайней буду я. Я всегда во всем виновата. Рыжая коротышка... так еще и весьма удачный перекус в момент грусти. Поэтому, кладя ладонь орку на его огромное плечо, я с безмятежной улыбкой говорю: «Давай сбежим». «Что?» — удивился Киви. «Сбежим!» — повторила ему. «Сомневаюсь, что Мара согласится с твоим мнением и скорее выйдет за тебя насильно, либо начнет драку». «Она воин и охотник», — кивнул Киви. «Это вполне в ее духе». «Ты хочешь с ней драться?» «Нет». «Тогда бежим», — заверила орка, на что тот вначале нахмурился, явно не привык к подобному, а после согласно кивнул. Все же свадебные традиции — дело святое. Раз принято похищать невесту, то так нужно. Но в данном случае я похитила слегка и не того участника торжества. Да и боюсь, что выкуп мне никто не даст, свои бы жизни уберечь. Я боялась, что нас заметят. Ладно, когда убегаю я, мелкая девчонка, которая может скрыться за любым холмиком. Но вот Киви, этот зеленый эверест, из моего мира видно. Однако во время побега случилось нечто особенное. Активировано задание «Побег». Внимание! Активированы скрытые способности вора. Не сворачивайте со светящейся тропы, чтобы выполнить задание. «Какой тропы?» Хотела спросить, но в то же мгновение темная земля передо мной засветилась ярким солнечным светом. Причем это видела только я. Она огибала все племя орков и уводила в сторону гор. Это странно, ведь пока я находилась на тропе, остальные орки не замечали нас. Они были в метре, но они слышали, не видели и вообще занимались чем угодно, но только не смотрели в нашу сторону. У каждого неожиданно появлялось срочное дело, которое словно намеренно отвлекало... их от нас с Киви. Даже сам Киви слегка удивился, прошептав мне это, но все же продолжал идти за мной след в след. Мы сбежали. Из-за того, что нельзя было сворачивать с тропы, ничего толком с собой не взяли. Ни денег, ни оружия, ни одежды, ни еды. Сбежали с пустыми руками. Глупо это? Еще бы! Мне ведь столько всего обещали, но... Ради друга чего только не сделаешь. Когда мы скрылись в горах, светящаяся тропа наконец-то исчезла, и женский мелодичный голос вновь заговорил. «Выполнено задание «Побег». Теперь вам доступно новое прозвище — «Похитительница женихов». Поздравляю!» Вот блин.